Глава 4. Все современные состояния нажиты незаконным путем. 2. Более-менее придя в себя после празднования, я занялся планированием. Как долгосрочным, так и ближайшим. Понятное дело, что мне потребуется новый кораблик. А какой? А это уже зависело от того, каким путем дальше мне идти. Либо продолжать таскать контрабанду, рискуя шкурой, но имея шанс более-менее быстро подкопить деньжат, либо податься в честные торгаши и тихо, мирно каботажить, перетаскивая грузы из точки А в точку Б. Так кто же я? Тварь, дрожащая за свою шкуру, или имею право отнять чужое? А фиг его знает. Оба пути равно манили открывающимися возможностями. Решив, что определюсь позднее, я направился на площадку продажи кораблей. Выставочная площадка, она же здоровенный ангар, соседствующий с полетной палубой станции, произвела на меня сильное впечатление, прежде всего своими размерами. Нет, я понимал, что соорудить на станции нечто подобное было можно, все же габариты моего кубика составляли 8×8×8 км. С хвостиками, но увидеть вживую своими глазами подобное пространство – это совсем другое. Не знаю, под какие цели проектировщики изначально задумывали этот ангар, но фирмы, занимающиеся сбытом кораблей, подошли к делу его перестройки тщательно. Прежде чем попасть непосредственно на площадку с продающимися кораблями, коридор от лифта выводил вас на довольно большой балкон, с которого открывалась панорама этого места. Вот представьте себе поле размерами пара на пару километров, все заставленное кораблями. Живого места нет просто. Я провел несколько десятков минут, тупо глазея на потенциальные пути моего будущего. Тут стояли и аналоги моей машинки, рядом было несколько кречетов, с ними соседствовала пара аврор. Чуть поодаль... В ряд выстроились по ранжиру различные транспортники, семейство малых грузовозов, прозванных рикшами, и вся линейка уже серьезных грузовозов от компании «Транскон». Трам, буханка и самый крупный из выпускаемых «Манта», на чьем плоском и похожем на блин корпусе вполне можно было бы провести футбольный матч. Еще бы и на группе поддержки место бы нашлось. И это все только по одной половине. Через проход, сформированный какими-то ларьками, стендами и киосками, расположились боевые корабли. Взгляд сразу остановился на массивном корпусе крейсера. Леди, безусловно, доминировала на площадке, хоть и была всего одна. По сравнению с ней, все остальные корабли выглядели мелкими и хилыми. Я же, видя перед собой и аналог своей Камбалы, и ее, только поежился. Не дай бог такое встретить, одним плевком испарит. На почтительном отдалении от леди расположился легкий многоцелевик — Кайман. Брат-близнец того, из астероидного поля. Конечно, он смотрелся не так грозно, как она, но на фоне всех остальных он выглядел очень солидно. Чуть в отдалении расположились средние корабли, причем как имперские, так и федеральные. Так, федеральный десантный бот смотрел своей кабиной на курьера, а стайер имперцев, прозванный так за возможность дольше всех нынешних кораблей идти на максимальной и недоступной другим моделям скорости, наставлял свои стволы на штурмовик федералов. В конце этого прохода, между извечными врагами на вращающемся подиуме, сверкая никелированной отделкой брони, медленно вращалась роскошная яхта класса «Касатка». И в самом углу, на палубе, выкрашенной в черный цвет, наверное, долженствующей имитировать пустоты космоса, стояло несколько исследовательских кораблей, проверенный столетиями и поколениями исследователей-искатель и небольшой, но агрессивного вида незнакомый мне кораблик. Камбал у меня и так есть, а кречет не произвел на меня особого впечатления. Да, шустрый, да, стволов побольше, но хлипкий какой-то, на мой взгляд. Спускаюсь вниз и приступаю к анализу своих возможностей. Равнодушно оставив позади кречетов и камп, я решительно подошел к паре аврор. Обошел их, осмотрел дюзы, днища, попинал ногой посадочные лапы. Короче, сделал все то, что делает любой приценивающийся. А вот серьезный кораблик. Похож на располневшую камбалу, но конкретно так располневшую. Заметив мой интерес, из спячки выпадает сотрудник торговой фирмы. «Вам чем-нибудь помочь? Рассказать?» «Спасибо, я вот так просто посмотреть, прицениться». «Упс, вот про прицениться это я зря сказал». Манагер моментально просыпается и начинает расхваливать товар. «Это третье поколение кораблей типа «Аврора». Как вы сами видите, в конструкцию внесены дополнительные усовершенствования и вылечены все болезни первой и второй моделей. «Аврора Марк 3» — это проверенный тысячами пилотов агрегат, каждый винтик которого прошел через тщательное тестирование. Абсолютная надежность. Элегантный дизайн. Я вижу, вы профессионал». «Вот гад, думаю». Налезть бьет. Но я автоматически выпячиваю грудь и киваю. «Да, знаете ли», — небрежно роняю я, — «приходилось бывать в переделках». «Вот, я как только вас увидел», — с воодушевлением продолжает продавец, — «так сразу и понял, это ваш корабль». «Да что говорить-то, вы же лучше меня представляете все опасности космоса. А тут, в этом венце технологического прогресса...» Он ласково и нежно гладит обшивку «Авроры». «Тут сконцентрировано все самое лучшее и новое. Вот, сами посмотрите». Он указывает на закрытые орудийные порты. «Четыре! Четыре орудийных пилона! Вы представляете мощь одного залпа?» Я киваю, мол, типа да, представляю, конечно. «Мощнейший прыжковый двигатель за один прыжок на почти 18 световых лет. Вы только подумайте, свет от звезды будет идти целых 18 лет!» Он чеканит каждое слово, чтобы я проникся. Я проникаюсь. «А трюм? 16 тонн. Целых 16! И прыгнуть, и отбиться в случае чего. Идиотов, увы, хватает, но именно идиотов, так как только идиот нападет на такой корабль». Он делает паузу, отпивая пару глотков из бутылочки с минералкой. Я облизываю губы. Тоже пить захотелось. Но манагер этого не замечает или делает вид, что не замечает. «И главное...» Он победно смотрит на меня. «Мы подарим вам вместе с кораблем стандартный сканирующий комплекс. Последней модели. И когда вам наскучат ваши безусловные бесконечные победы... Я же вижу, что вы ас... то вы сможете отдохнуть и, кстати, неплохо подзаработать, исследуя просторы нашей галактики». «И сколько этот корабль стоит?» «Сущие копейки, поверьте, даже смешно говорить вам». «Сколько?» «Для вас всего 479 тысяч». «Сколько?» «Только для вас сделаю скидку, вот понравились вы мне. Ну да, матерого бойца всегда видно. Вот со скидкой 439». Заманчиво, конечно, но не для человека, имеющего на счете 17 косых. «Знаете что?» — говорю я, отыскивая его имя на бирочке. «Уважаемый Рукони, да, я сейчас тут похожу еще малость, посмотрю, подумаю и вернусь к вам». «Вы меня без ножа режете!» — вздыхает он. «Хорошо, ваша взяла. Отдам по цене завода. За даром. 400. «Я к вам вернусь», — обещаю ему я и задом-задом отползаю со стенда. Вслед мне несется. «Это уже просто грабеж, но вот мое последнее слово. 380. Дешевле вы нигде не найдете». «Может быть, может быть». Иду дальше. Ряды торговых кораблей я оставил на потом. Я же боец, мне драйв нужен, а не пузо на спокойных маршрутах отъедать. Имперские и федеральные корабли я также оставил без внимания, пока я не решил, кому из сторон их спора отдать предпочтение. Я вырос в демократичной и аполитичной семье, и вопросы политики считались у нас, ну, почти неприличными. Так что пока я оставался политическим девственником и не горел желанием ее того нарушить. Вот кому-либо другому, точнее, другой и желательно симпатичной особи, да... С прилежанием и со всем желанием. Иду дальше, к Леди и Кайману. Раз уж я тут, грех не посмотреть на эти шедевры галактического кораблестроения. Облазил я их всех и облизал. Хороши черти, эх, хороши. Но цена, цена, не то что кусается, даже подходящих слов нет. Кто же такими-то деньжищами располагает? Точнее, кто? Покажите мне такого, кто с такими суммами все еще летает. Таким богатеем впору яхту купить, ну хотя бы ту же касатку, нанять пилота, обслугу. Эх, мне бы такие деньги, нанял бы пилота, пару стюардесс из тех с привоза. И катался бы по галактике, красотами бы любовался, и не только космическими. Мечты, мечты. Очнувшись от сладких грез, я обнаружил себя рядом с разделом, посвященным исследователям космоса. В принципе, исследовать просторы галактики можно было на чем угодно, хоть на моем рыбке. Ставь сканер, модуль заправки от звезд, на жаргоне пилотов «сосалка» и вперед. Но, конечно, на специализированном корабле, заточенном под дальние перелеты, оно удобнее. Вот свезло же моему однокурснику, Адо. Его сразу по выпуску завербовала СИК, служба исследований и картографии. Выдали искатели, послали. Вот уж что-что, а посылать-то там умеют. Первый раз недалеко. Относительно, конечно. Послали исследовать сектор в 500 световых лет. Он недолго там копался. Ну да, с топовым-то оборудованием. Буквально за месяц обернулся. Хотя для меня и месяц в консервной банке просидеть. Одному... Бррр. Вот с той бы стюардессой, то да, можно и подольше. А вот во второй раз его аж на 5000 заслали. И опять одного. Я бы точно свихнулся. Ну да, он всегда одиночкой был. А может, он и не один вовсе? А? Ну не психи же, не импотенты в этом СИК работают. Наверняка что-то придумали. Может, и взаправду он там со стюардессой кувыркается, лететь-то долго. Надо будет у него спросить, когда вернется. Но надо возвращаться к реальности. Так, что тут у нас? Ага, искатель. Ого, почти 7 миллионов. Они бедно живут, эти сиковцы. Совсем не бедно. Точно он не один полетел. С такими-то расходами только на корабль. Эти на сопровождение, ну, сущие копейки. Второй кораблик был из новых. Какой-то дальний разведчик «Алмаз». Он был помельче и значительно, более чем в 10 раз, дешевле. Судя по информации на стенде, при всем этом он прыгал совсем так же, как и стандартный искатель. Но, увы, при этом жертвовал комфортом. Делаю вывод, раз в стандартном комфортнее, то там точно под такой отдых место есть. Эх, вот повезло же, Ада. Гад, катается как сыр в масле. До начальства далеко, красотка рядом. Эх, зависть, оно, конечно, плохое чувство, но... Иду дальше, к территории, на которой выставлены торговые корабли. Хотя уже понимаю, что зря я это все затеял, с моими-то грошами. Ну, да за просмотр денег не берут. Итак, посмотрим. Начинаю с самого маленького корабля, с «Шерпа». Относительно недорог, всего 500 тысяч. Неплохая грузоподъемность, симпатичный обтекаемый корпус. Рудиментарные крылышки на корме намекают на возможность более-менее комфортной посадки на атмосферные планеты. Тоска это 16 тонн, максимум 18. Конечно, можно над ним поработать, выкинуть лишнее, ну тот же щит. Тогда больше. А если отморозки наедут? Не, со щитом лучше. Следующий «Шерп-2». Странно, стоит дороже, а таскает чуть-чуть больше. Вникаю и сравниваю их показатели. Ну ясно, этот покрепче будет. Если первый идеален для перелетов внутри системы, ну или для коротких рейсов по ближайшим, то на этом, на втором поколении, я уже могу делать более долгие рейсы. Да и, судя по его счетам, есть шанс удрать в случае переделки. Далее стоят уже профессиональные модели для серьезных купцов, трам, транспорт малый, буханка, середнячок-каботажник и просто гигантская манта. Она, конечно, короче леди, длинноногой, простите, длиннокорпусной. Почти 200 метров рост этой красотки с весьма острыми коготками. Но вот по ширине транспорт почти в 3 раза больше будет. Безнадежно просматриваю ценники, даже не залезая в техописание. 1 017 000 и почти 80. Мне это не скоро светит. Если вообще возможно, пусть даже и незаконным путем приблизиться к подобным суммам. Ну и нафига я сюда приперся? Лишний раз осознать, что я нищ, гол и босс, фигурально выражаясь. В расстроенных чувствах возвращаюсь на свой корабль. Нужны деньги. Любым способом нужно заработать. А как? Увы, только таскать разные конты папе-папе. По-другому относительно быстро заработать никак. Взлетаю и беру курс на LHS-9227. Первый источник сигнала — пусто. Как ни крутился, ничего. Перехожу на сверхскорость и продолжаю поиск. Есть засветка. Двигаю туда. Тут драка, двое атакуют третьего. Не, мне тут делать нечего. Еще решат, что подкрепление пришло. С обеих сторон наваляют. Рассказывай потом, что ты ни при чем. Лежа в медцентре. Ухожу. Сканирую пространство. Есть третья точка. Выхожу около буя. Увы, снова пусто. Не везет. Разгон, переход и новый поиск. Четвертая пусто, пятая пусто. Да что ж такое-то? Шестая? Ну, наконец-то. Висят мои родники. Немного, штук пять. Но мне более чем. Быстро загружаю их в трюм, увы. Но спешка тут неприемлема. Один из кантов разбивает самой корпус. Жаль. Хотя мне его все одно не захватить. Так не доставайся же ты никому. Хе-хе. Прокладываю курс домой. Прыгаю. Дома. Ну, почти. У станции. Запрос посадки. Получаю добро, захожу к шлюзу. Внимание, нас сканируют. Радует меня комп. Вот только этого мне не хватало, с полным-то трюмом контрабанды. Выжимаю газ до предела и врубаю форсаж. Мне бы только внутрь проскочить. Внутри станции я в безопасности. Залетаю внутрь, а отметки или гневных окриков от полиции нет. Значит, проскочил, свезло. Сажусь и, не вылезая из кабины, связываюсь с Пеппе. Он мне, когда я покидал его Пончиковую, дал свою визитку. Ответил мне, правда, не Пеппе. Его молодой и сонный помощник. «Пончиковая Пеппа, желаете заказать?» «Да, это вас...» «Да-да, мы в курсе». Голос явно оживляется. «Вам сегодня 4 приготовить?» «Да, но, возможно, я еще закажу». «Без проблем, доставим прямо на площадку». Боковым зрением вижу какое-то шевеление. Прямо к люку моего трюма подруливают автоматические транспортные платформы. Скидываю им груз. «Заказ принят», — сообщает мне парень. «Спасибо и удачи». «И тебе не хворать!» — не впопад отвечаю и снова прокладываю курс в LHS-9227. Взлетаю и выбираюсь со станции. Меня тут же начинают сканировать. Да на здоровье! Я чист и законопослушен. Даже сбрасываю скорость, пусть убедятся в моей лояльности. Неожиданно оживает динамик. «Думаешь, ты самый умный, да?» «Это еще кто, проверяю?» «Связь по полицейскому каналу». Простите, что?» «Вить, ну ты глянь, этот сучонок еще и выделывается!» «Вы полиция? Тогда в чем дело? Я не нарушал ничего!» «Не нарушал? Тварь! А про астероиды уже забыл?» «Ой...» «Все, ща мы тебя валить будем, да, Вить, а? Мочим, суку!» В разговор вступает второй голос. Понимаю, что это тот самый полицейский, которого я так удачно в астероид направил. На радаре два корабля активируют свое оружие. «Не имеете права, я чист, я все штрафы оплатил». «Штрафы?» На радаре вижу, как оба полицейских пристраиваются мне в хвост. «Штрафы он оплатил. А ты знаешь, что меня, капитана полиции, как щенка какого-то, квартальной премии лишили, а?» «Козел!» С явной ненавистью говорит мне второй, который Виктор. Они висят на моем хвосте и не стреляют. Чего ждут-то? И тут до меня доходит. Я же все еще в зоне, запретной для стрельбы. Скорость-то я сбросил. Если я сейчас активирую оружие, они откроют огонь, как бы в целях самозащиты. Типа я их спровоцировал. А удалиться от станции они не могут. Ближнее патрулирование же. Хе-хе-хе, ну-ну. «Родные вы мои!» Ложусь на курс и прибавляю скорость до максимума. Запускаю подготовку к прыжку. «Извините, уважаемые!» Крайне вежливо отвечаю им. Разговор-то пишется. «Вы обознались. Не был я ни в каких астероидах!» «Ну ты тварь!» Отвечает мне первый. «Ведь да он зассал просто!» «Точно! Штанишки обмочил уже! Да он только в спину-то и может гадить!» Присоединяется второй. На слабо взять хотите, а вот фиг вам. Комп начинает отсчет, и я благополучно прыгаю. До самого момента прыжка, пока не пошел набор скорости, они висели у меня на хвосте, сволочи. Снова продолжаю поиск сигналов. Пусто, пусто и опять пусто. Захожу в очередной. Есть. Висят, родные мои. Увы, только 3, но мне и это в радость. Притормаживаю и начинаю ловить их. Есть первый. Разворачиваюсь и приближаюсь ко второму. Еще немного. Вот-вот. Есть! Конт вплывает в трюм, и тут на радаре появляются отметки. Много. Они сливаются в одно облако, и те, что я успеваю разглядеть, уже с оружием наготове. Опять вызов. Принимаю запрос на установку связи. «Ну что, сынок, попался?» «Это еще что? Кто это?» Продолжаю двигаться к последнему конту. «Простите, вы верно ошиблись», — отвечаю. «Нет, мы нет, а вот ты да. Тебе говорили, что чужой брать это ай-яй-яй». «Нет, то есть да, но тут же нет чужого, бесхозные они». «Бесхозным будешь сейчас ты. Труп твой, чтобы быть точнее». Несколько отметок резво отделяются от общего размытого пятна и шустро приближаются ко мне. «Ой, как плохо-то, а до конта еще с 500 метров, не успею». Пробую тянуть время. «Я не виноват, меня послали!» Отметки продолжают приближаться. «Знаешь», — как-то даже задумчиво говорит некто, «мне, в общем-то, по барабану, кто тебя послал, куда и зачем?» И как-то устало, что ли, продолжает. «Валите его!» «Черт!» Закрываю грузовой люк, а до вожделенного конта всего-то 300 метров и газую. Вовремя. Мимо проносятся первые очереди залпов преследователей. Закладываю спираль, надеясь сбить их прицел, и жму прыжок. Пошла подготовка. Кручусь как могу, но пару попаданий все же получаю. Щит держит. Отсчет. 4, 3. «Послушай, парниша», — обращается ко мне незнакомец. «Сейчас ты прыгнешь, но тут тебе больше делать нечего. Это наша система. И... 2, 1». С прыжком связь прерывается. Да и так ясно. Этот заработок мне перекрыли. Конечно, можно рискнуть, но шанс нарваться. Посмотрим. Может, Йос чего присоветует. Прокладываю курс и возвращаюсь. Штатно выхожу в 10 километрах от станции. Черт, а полицаи-то все еще дежурят. Если отсканят... Стандартно приближаюсь к станции, и как только система меня опознает, посылаю запрос на посадку. «Следуйте к платформе номер 7», — извещает меня диспетчер. «7-я — это хорошо, это к счастью». Заблаговременно подвожу кораблик так, чтобы он был точно напротив щели шлюза. Ну, рискнем. Не выбрасывает же конты. Газ до упора, вперед! «О, кто к нам вернулся?» Ко мне наперерез устремляются патрульные. Сжимаю зубы и жму форсаж. Мы моментально расходимся на встречных курсах. Пока они развернутся, я проскочу внутрь. Лишь бы в самом шлюзе никого не было. «Тормози, козел!» — несется в мой адрес. «Разобьешься же!» Едва-едва шевелю Джоем. Только бы вписаться, только бы там никого не было. «Внимание, нас сканируют!» — сообщает мне комп. «Пофиг, я уже лечу внутри решетчатых конструкций пришлюзовых ограждений». «Ну?» Шлюз пуст. Влетаю в него. На радаре вижу, как расходятся отметки полицейских. Одна резко меняет курс и делает свечку, а вторая плотно висит на хвосте. Бабах! Сзади меня нагоняет вспышка света. «Эй, Вить, ты что, опять?» Перекладываю тягу на реверс. «Тормозить, срочно тормозить, иначе еще одна вспышка будет на другом конце полетного зала палубы». Выпускаю шасси, это немного, но сбросит скорость. «Внимание! Опасное пилотирование, наложен штраф!» Просыпается комп. «Штраф только один?» — спрашиваю его. «Штраф за опасное пилотирование в размере 300 монет наложен сегодня». Я его не слушаю, не просканили, не поймали. Делаю петлю и устремляюсь к 7-й платформе. Проскочил. На этот раз. Сажусь и связываюсь с Пеппи. Пока увеличиваю свой заказ еще на 2 пончика, мои конты уплывают вглубь станции, а на мой счет падают еще 16 тысяч. Итого подвожу в уме свой баланс. У меня сейчас 65 косых. С хвостиком на пиво. Припоминаю утренний поход по торговому залу с кораблями. Шерпа-2... Крохотный транспортник 2-го поколения я не потяну. А вот просто шерпа. Вполне. Еще и останется. И на груз, и на страховку. Только что ж, прощайте бои и контрабанда. И здравствуй, спокойная размеренная жизнь. А не слишком ли я молод для такой размеренной жизни?